«Ни на кого мы порчу наводить не будем», — твердо заявила матушка. «Кроме того, чтобы она сработала, человек должен знать, что на него насылают порчу. Делов-то. Сделаем куколку, проткнем ее булавками и пошлем ему. Сразу все поймет». «Нет, Гита. Здесь самое сложное — раздобыть его ногти», — распалилась нянюшка. «Я сказала нет. Клок волос тоже сгодится, а булавки у меня есть». «Нет». «Наводящий порчу на человеческое существо убог нравственно и портит свою карму», — промолвила Маград. «А я все равно его прокляну», — огрызнулась нянюшка. «Вы ничего и не узнаете. Я же в этой тюрьме чуть копыта не отбросил». «Повторяю, никакую порчу мы наводить не будем», — сказала матушка. «Мы должны заняться его смещением. Где наш бывший король?» «Оставила булыжник на кухонном столе», — ответила нянюшка. «Все нервы истрепала с ним». «Не понимаю», — пожала плечами Маград. «По-моему, он очень милый и обходительный. Для привидения, по крайней мере». «Нет, против него-то я ничего не имею. Меня все остальные достали». «Остальные?» «Умоляю, нянюшка, — говорит, — вынеси за пределы замка какой-нибудь камень, а я в нем поселюсь. Здесь так скучно, так тоскливо, мотаешься, как дерьмо в проруби. Ты прости мое клаческое произношение», — процитировала нянюшка. «Не могла же я ему отказать. Но вся остальная компания подслушивала нас. Все самые умные, как же? Халява, ребята, ай да на волю!» «Я ничего не имею против призраков», — повторила нянюшка. «Тем более против королевских. Но всему есть мера. И к себе домой я эту шарагу не звала. Теперь у меня по прачечной мотается какая-то полоумная баба на колеснице и орет во всю глотку. В кладовке пара близнецов поселилась. По кухне слоняются какие-то безголовые. Кто-то всю ночь визжит под раковиной. И по всему дому бродит какой-то мелкий волосатый тип и все что-то ищет. Разве это дело?» «Ничего. Главное, его тут нет», — мрачно проговорила матушка. «Лишние люди нам не нужны. Он не человек, а призрак», — указала Маград. «Давай не будем вдаваться в подробности», — бесстрастно отозвалась матушка. «Так или иначе, вам не удастся вернуть трон бывшему королю», — настаивала Маград. «Призраки не правят королевствами. Как вы собираетесь короновать его? Корона провалится сквозь плечи». «Мы возвратим престол его сыну», — объяснила матушка. «По праву династии». «Сколько можно из пустого в порожнее переливать?» — с досадой встряла нянюшка. «Пусть сначала подрастет, и лет через 15. «А я говорю этим вечером», — сказала матушка. «Младенца на трон? Он там и 5 минут не продержится». «Про младенца речи не было», — спокойно ответила матушка. «Взрослый мужчина. Помнишь Алисию-недоумку?» Наступила тишина. Нянюшка Як тихонько опустилась на бревно. «Вот проклятие!» — ахнула она. «Ты что, серьезно?» Подумала, что стоит попытаться. «Проклятие!» На сей раз совсем тихо прошептала нянюшка. «Ты, значит, весь день только об этом и думала?» «Да». «А теперь послушай меня, подруга. Ты сама знаешь, Алисия на голову выше всех была. Ты только пойми правильно. Я лично считаю, что в головологии и соображении равных тебе нет. Но черная Алисия, ей же стоило только пальцами щелкнуть». «Значит, я, по-твоему, щелкать пальцами не умею?» «Извините, пожалуйста», — вмешалась Маград. «Да нет, ты не поняла», — ответила нянюшка, игнорируя юную ведьму. «Вот и хорошо. Только ты пойми, Эсми, она ж была этой, да и Яной над ведьмами, как король выразился». «Да и Яной», — поправила ее матушка, не поленившаяся заглянуть в толковые слова. «Я все-таки позволю себе перебить вас», — произнесла Маград, чуть повышая голос. «Кто такая эта черная Алисия? А еще я заявляю», — скороговоркой выпалила она, — «что не потерплю больше умалчивания и многозначительных взглядов. В шабаше участвуют ты и ведьмы». «Тебя тогда и на свете не было», — пожала плечами нянюшка. «И меня, кстати, тоже. Жила она в Скунде. Сильная была ведьма. Если верить слухам», — добавила матушка. «Да она как-то раз из обычной тыквы настоящую карету сотворила». «Показуха», — махнула рукой матушка-ветровозка. «Представляешь, приезжаешь ты на бал, а от тебя воняет тыквенным пирогом. А все это дело с хрустальным шлепанцем — крайне опасная затея». «Ну, однажды она такое выкинула!» Увлеченно продолжала нянюшка, не смущаясь тем, что ее пытались перебить. «Целый замок на сотню лет усыпила, пока не...» Она замешкалась. «Чего-то не припомню. Там то ли розовый куст был замешан, то ли прялка. В общем, принцесса должна была потрогать...» «Нет, перепутала. Не принцесса, а принц». «Точно, принц». «Принцесса должна была потрогать принца?» Смущаясь, уточнила Маград. «Да нет. Он должен был ее поцеловать. Очень романтично, да? Вот такая она была, черная Алисия. Во всех ее заклятиях была этакая романтика. А больше всего она любила знакомить девушек с лягушатами». «Но почему вы ее называете черной Алисией?» «Из-за ногтей», — сказала матушка. «И из-за зубов тоже», — добавила нянюшка. «Очень сладкое любила. А жила она в самом настоящем пряничном домике. Закончилось все тем, что дети, мальчик и девочка, засунули ее в топку ее же печки. Вот оно как в жизни бывает». «Так вы намерены напустить сон на целый замок?» — спросила Маград. «Да не усыпляла она никакие замки», — отрезала матушка. «Сказки это все», прибавила она, косясь на приятельницу. «На самом деле она просто-напросто расшевелила время, что, кстати, очень просто делается. Все в жизни через это проходят. Время, оно как резинка. Можно растянуть, можно отпустить, как кому нравится». Маград уже открыла рот, чтобы заявить, мол, вздор все это. Время есть время. Каждая секунда длится ровно секунду. Для этого-то время и существует, это его работа. А затем ей вспомнились пролетавшие вихрем недели и вечера, гнетущие своей неподвижности. Минуты превращались в часы. А некоторые часы истекали так быстро, что никакого течения она не замечала. «Но ведь это просто игра воображения», — проговорила она. — «Людское восприятие». — «Так и есть», — гаркнула матушка. — «А как иначе? На нем все и основывается. И что это меняет?» — «Только гляди, не прыгни сразу на 100 лет», — предупредила нянюшка. — «Самое хорошее число 15. Круглое вдобавок», — задумчиво проговорила матушка. «Нашему парнишке без малого 18 будет. Нашлем чары, разыщем его, направим куда следует, чтобы он явился по зову судьбы в замок. И все потом будут жить-поживать и добра наживать». Маград сочла за лучшее не оглашать свое мнение по этому вопросу. Лично она всегда считала, что о судьбе легко размышлять, а вот когда та действительно нужна, до нее ни в жизни не докричишься. Нянюшка Як щедро плеснула в свою чашку еще яблочного бренди. «Все выйдет просто замечательно», — пробормотала она. «Хоть 15 лет спокойно поживем. Если я ничего не путаю, тебе, после того, как заклинание скажешь, еще надо будет успеть облететь замок до первых петухов». «Да я не о том», — ответила матушка. 15 лет нам ждать нельзя. Нельзя, чтобы Флем 15 лет страной правил. Иначе соображать надо. Нет. Я тут надумала все королевство на этот срок сдвинуть». И матушка одарила своих подруг лучезарным оскалом. «Что, весь Ланкар?» «Ага». «На 15 лет вперед сдвинуть?» «Ну да». Нянюшка бросила взгляд на матушкино помело. «На совесть сработанное устройство, сделанное на века, хотя с разгоном имеются некоторые сложности. Но у всякой вещи есть свой запас прочности». «Не получится», — заявила нянюшка. «На все королевство его не хватит. Тебе же придется лететь до самого пудренного пика, а потом обратно, до гробоемного перевала. Просто магии не хватит». «Не бойся, я и об этом подумал», — успокоила матушка. И снова лучезарно осклабилась. Зрелище было жутковатое. Потом поделилась своим планом. Спустя минуту, когда ведьмы разошлись выполнять каждое свое задание, торфяная пустошь опустела и окунулась в безмолвие, нарушаемое разве что писком летучих мышей да нерешительным шебуршанием ветра в кустиках вереска. Затем из ближайшей торфяной топи донеслось натужное бульканье, и очень медленно, окидывая ландшафт крайне недоверчивым взглядом, увенчанный мочалом сфагнумом, из трясины появился трусливый обелиск.